Глава 7. Я знаю, кто ты, но кто же тогда я? Меня не оскорбляют все эти тупые анекдоты про блондинок, потому что я знаю, что я не тупая. Я также знаю, что я не блондинка. Долли Партон. Певица, автор песен, актриса, альтруистка, бизнес-леди, зажигалочка. Моя подруга, блестящая писательница, однажды позвонила мне в панике. Ее внезапно как будто парализовал страх перед темой своей новой книги, и она никак не могла заставить себя продолжать работу. Эта книга была не просто замечательной, но очень личной и запутанной. Подруга тревожилась, что переборщила, перешла границы допустимого, чем разоблачила себя как конченую чокнутую извращенку. В этой истории кроется истина, которую очень важно усвоить, если ты хочешь реализоваться и до конца раскрыть свой потенциал писателя, художника, бизнесмена, родителя, мясника, пекаря. Итак, не трать свое драгоценное время на мысли о том, что думает о тебе кто-то другой. Представь, каким свободным ты станешь. Мнение других людей мотивирует каждый шаг, который мы делаем в отрочестве и юности. По мере взросления, если мы движемся в верном направлении, наша одержимость чужим мнением начинает отступать, но лишь очень немногие способны полностью избежать ее бессмысленной, но жесткой хватки. На самом деле, единственные вопросы, на которые нужно обращать внимание при принятии важных решений, таковы. Первое. Действительно ли я хочу быть, делать или иметь это? Второе. Поведет ли это меня по пути, которым я хочу, не следовало бы, а именно хочу, идти? Третье. Навредит ли это кому-нибудь другому? Что значит навредить? Халтурно сделать работу за чужие деньги? Уничтожение источников водоснабжения или порабощение нации? Разочарование твоей матери, неодобрение отца или возмущение подружек не классифицируются как причинение вреда. Наша жизнь не может быть яркой и полноценной, когда мы живем в страхе перед тем, что могут подумать другие, вместо того, чтобы просто радоваться тому, кто мы есть. Переживания на эту тему — результат инстинкта самосохранения. Станешь изгоем в племени, замерзнешь, умрешь голодной смертью и будешь съеден волками. Но есть и другой вариант. Станешь изгоем и дашь начало другому племени, которое будет больше подходить именно тебе, или найдешь новое. В конечном итоге ты можешь не только заняться любимым делом в окружении обожаемых и близких тебе людей, но и в один прекрасный день осознать, что даже не помнишь имен тех, на одобрение которых ты постоянно оглядывался когда-то. Ни одному человеку, который когда-либо добивался чего-то великого, нового или стоящего победного взмаха кулаком, не удавалось сделать это, не выйдя за пределы зоны комфорта. Подумай о братьях Райт. Братья Уилбур и Орвилл Райт — американские изобретатели и первооткрыватели эры авиации, сконструировавшие первый в мире самолет. Можешь представить себе, как все это происходило в те времена? Маргарет. Ты слышала о бедняжке Сьюзен? Рут. Сьюзен Райт? Хелен. Какой позор! Бедная она, бедная! Рут. Да что случилось-то? Маргарет. «Ну, ее сыновья...» Хелен. «Словно она мало в жизни настрадалась. Родить двух мальчишек, здоровенных, как буйволы, а теперь еще это...» Маргарет. «Похоже, два ее сына...» Хелен. «Ты будешь доедать свой пудинг из тапиоки? Не против, если я возьму себе кусочек?» Рут. «Да говори уже, Маргарет...» Маргарет. «Ну, это может показаться сущим безумием, но они...» Хелен. «И вот теперь ее сыновья решили, что умеют летать...» «Какой стыд!» Маргарет. «Ее сыновья думают. Они думают, что могут летать». Рут. «Думают, что могут летать?» Маргарет. «Да, они думают, что могут летать. Только об этом и говорят». Хелен. «А ведь она только что заново покрасила дом. Пожалуй, теперь им придется уехать из города. Стоит тебе выделиться и позволить просиять своему истинному «я», как тут появится карающий отряд общественного мнения. Особенно, если хочешь сделать что-то выдающееся, выходящее за пределы всеобщей зоны комфорта. Вот почему столь многие просто убегают от жизни, которой им хотелось бы жить. Даже просто позволить себе стать заметным — уже риск. Посмотри, как общество относится к знаменитостям. Каждое их движение подвергается вивисекции, передается из уст в уста, обсуждается, осуждается и фотографируется из-за угла. Чудо еще, что только половина из них оказывается в реабилитационных клиниках. Ты ответственен за то, что говоришь и делаешь, но ты не ответственен за шум, который поднимают вокруг этого люди. Два человека выходят из кинозала после одного и того же фильма. Один из них, красный от слез, понуро ковыляет к выходу, оставляя за собой след из скомканных бумажных платочков. А другой бодро проследует к кассе и потребует деньги назад, потому что, на его взгляд, это было самое худшее, что когда-либо видел большой экран. Один фильм — две противоположные реакции. Почему? Потому что дело не в фильме. Дело в зрителях. То, что думают о тебе другие, никак не связано с тобой. Лишь с ними. Хитрость в том, чтобы не только не позволять критике иметь над тобой власть, но, что труднее, не покупаться на похвалы. Нет ничего плохого в том, чтобы краснее принимать комплимент. Но если ты постоянно стремишься к внешнему одобрению и подтверждению, что ты крут и талантлив, ты попал. Если твоя самооценка зависит только от того, что думают окружающие, то ты вручаешь свою силу другим людям и становишься абсолютно зависимым от них. И начинаешь охотиться за тем, над чем у тебя нет никакой власти. Единственное, что имеет значение, то, что верно для тебя. Настоящий супергерой — это тот, кто всегда помнит о своем внутреннем «я». Все остальное — лишь другое восприятие реальности и совершенно тебя не касается. Как же перестать заботиться о том, что думают другие, и стать самим собой? Первое. Спроси себя «зачем?». Зачем ты собираешься сказать или сделать что-то? Чтобы понравиться? Обидеть кого-то и отработать свои комплексы? Хочешь отомстить человеку за то, что он отпустил неуместную шуточку о твоей матери? Или ты намереваешься сделать это с позиции силы и истины? Делаешь это потому, что будет весело? Или чувствуешь призвание сделать это? Потому что это изменит чью-то жизнь в лучшую сторону? Обращай внимание на свою мотивацию и будь честен с собой. Второе. Всегда делай все возможное. Нет более быстрого способа пасть жертвой внешней информации, чем ощущение закомплексованности. И нет лучшего способа оживить свои комплексы, чем отсутствие веры в то, что делаешь, или работа из-под палки. Неважно, что именно ты делал, воспитывал детей или поднимал цены, если ты честно старался и был на пределе возможностей, значит, можешь гордиться собой и плевать, что подумают другие. Третье. Доверяй своей интуиции. Птицы пролетают половину земного шара и интуитивно находят места для гнездования. Олени, кролики и другие травоядные пользуются интуицией, чтобы не столкнуться с хищниками. Обычный же человек скорее прислушается к совету алкаша-соседа, чем сделает то, что сам считает лучшим вариантом. Сколько раз тебе случалось думать: «Я так и знал, что надо было довериться внутреннему голосу». У тебя есть невероятный внутренний инструмент, которым можно пользоваться всегда и везде. Вели всем заткнуться, уйди, замолчи. Дай себе возможность чувствовать и думать. Все ответы есть внутри тебя. Обостряя интуицию практикой, не пожалей времени на укрепление контакта с источником энергии. И всегда помни, что лишь ты знаешь, что для тебя лучше. Четвертое. Найди временный пример для подражания. Найди для себя наставника, героя или пример для подражания. При столкновении с проблемой спрашивай себя: «Что сделал бы мой герой?» Равнодушие к мнению других — мышца, на разработку которой может уйти некоторое время. Пользуйся этой хитростью, пока тренируешься. Не успеешь оглянуться, как сможешь дать отставку своему герою и начать спрашивать: «Что сделал бы я?» Пятое. Люби себя, что бы ни думали все остальные. Важное примечание насчет мнения со стороны. Хоть и не стоит оценивать себя, основываясь на мнении других, это не означает, что нужно полностью отключиться от внешней информации, особенно со стороны тех, кто хорошо тебя знает. Конструктивную критику и комплименты еще никто не отменял. Но конструктивны они или нет, зависит от тебя. Например, люди годами твердят, что ты горячая голова. Они не могут с тобой откровенничать, потому что чуть что можно схлопотать по физиономии. Но спроси себя, так ли это? Обязательно будь честен в ответе. Могу ли я воспользоваться этой информацией, чтобы стать лучше и сделать лучше жизнь других? Если ответ положительный, измени общение с этими людьми. Если отрицательный, просто забей. То же относится к комплиментам. Если люди постоянно твердят, что ты хороший слушатель, спроси себя, правдив ли этот комплимент? Могу ли я воспользоваться этой информацией, чтобы стать лучше и сделать лучше жизнь других? Опять же, если ответ положительный, выясни, как можно извлечь из него пользу. Если отрицательный, не обращай внимания. Иногда окружающим легче увидеть то, чего не видим мы сами. Так что иногда все-таки стоит прислушаться. В конечном итоге все сведется к тому, что верно для тебя. Так что чем плотнее контакт со своей внутренней истиной, тем легче будет использовать стороннее мнение с выгодой для себя, вместо того, чтобы позволять ему управлять твоей жизнью.